в зале живописи. Элизиум зал был в забралах и в людях, в бациллах любви, в мефистофелях флегмы, в окнах и в холстах, в зарешоченных люках две флейты играла, две флейты. О, Бога, ого! Киноварь и мастика, малиновый мед, и ресницы смеются в отверстиях олова, змеи и музыка. Две флейты играла, как два семиуста. Растенья рая, перчатка из лайки, зеница монгольская, маска да грива, девица с двойными глазами и златы. Две флейты играла, два дива. Ценитель Цербер, бубенец каравана, о, милый послушник, налим посетитель. И только моя голова горевала, что нечего чтить, некому посвятиться.